Середевый кулак. Священно наше знамя, равнение на него. Храни его, сестра, пусть гордо в облаках над всеми реет нами. По каждым месяцам нам случит до утра, пусть гордо в облаках над всеми реет нами. По каждым месяцам нам случит утра. Бушует хуй мразь, насилие домашним, бьет тещу и жену, дохарит дочерей взад мудака кулак. Пройдет как день вчерашний, зеркало Венер. Кулак наш, что сильней, взад мудака кулак. Пройдет как день вчерашний, зеркало Венер. Кулак наш, что сильней. Обьюзит нас билетом. Пилотка у нее вселенный наш свет. Ты извини, сестра, у нас билета нету, но с нами есть наш флаг. Вот гордый наш ответ. Ты извини, сестра, у нас билета нету, но с нами есть наш флаг. Вот гордый наш ответ. Сестра, езжайте куда нужно. Пережила я неглектера обман. Пусть символ нас несет поддержки и по дружбе. Сиреневый кулак, сиреневый туман, пусть сила нас несет поддержки и по дружбе. Сиреневый кулак, сиреневый туман.